Глава 13. Лиза-малышка окончательно решила. Ее новая жизнь будет красивой. Она поедет в Сочи в самом лучшем фирменном вагоне. А перед этим приоденется в бутиках. Деньги у нее будут. Для этого надо на денек-другой остаться в Москве. Лиза вернулась к компьютерам с интернетом. Здесь в углу под низким потолком было душно. Лиза стянула шапочку и расстегнула куртку. Парень, принимавший плату, улыбнулся, увидев яркие губы на белом свитере поверх груди. Девушка инстинктивно повернулась боком, потупила глазки и приоткрыла ротик. Так она выглядела особенно сексуально. «Черт, это не клиент. Пора избавляться от дурацких ужимок». О прежней профессии Лизе напомнила не только реакция на взгляд парня, но и одежда, которой она пользовалась вместе с погибшей подругой. Обе девушки были брюнетками, у них были одинаковые фигуры, да и судьбы похожие. Катя Гребенкина родилась в маленьком городке Грайворон. Мать нагуляла ее от офицера из соседней военной части, записала на фамилию отца в надежде на алименты. Через полгода офицера перевели в Забайкалье, и его след затерялся. Катя считала мать неудачницей, проклинала захолустный городок и мечтала стать известной моделью. Мать отвечала ей упреками, что из-за сопливой дочери не смогла выйти замуж. Кое-как окончив школу, Катя приехала в Москву и обратилась в модельное агентство. Там ей запудрил мозги красивый менеджер, который на поверку оказался сутенером, Борькой Беспалым. Он соблазнил дуреху и убедил девчонку из провинции, что без портфолио, макияжа, прически от классного стилиста, фирменных шмоток и туфель в модели не пробиться. А заработать она может единственным способом, необременительным и приятным. Так 17-летняя Катя стала проституткой. Мама Кати нашла заграничного кавалера в интернете и умотала в Грецию. Из ее первого послания Катя догадалась, что мать сменила российское захолустье на греческое, ублажает сварливого пенсионера и выпрашивает у него деньги на стоматолога. Отвечать матери Катя не стала. Лиза-малышка родилась в Воронежской области. Ее поселок примыкал к федеральной трассе Дон. Вся жизнь в поселке вертелась вокруг мотеля, кафе и сауны обслуживающих дальнобойщиков. Лиза не знала, кто ее отец. Мать сочиняла то одну красивую историю, то другую. Скорее всего, она залетела от случайного водителя, которого не запомнила. Симпатичная женщина любила выпить, озорно хохотала и, как злословили соседи, была слаба напередок. Она вечно ошивалась в придорожном кафе, где девочке Лизе разрешалось перехватить что-нибудь на кухне. Мать погибла под колесами грузовика, когда в пьяном виде ночью переходила трассу. Лизе в это время исполнилось 16. Хозяин кафе под предлогом поминок напоил девушку и изнасиловал. «Теперь ты будешь обслуживать меня вместо матери», сообщил он поутру обескураженной Лизе. «А ты думала, детка, я кормить тебя буду просто так?» Лиза терпела насилие 2 недели, пока хозяин кафе не подложил ее под родственника, вышедшего из колонии. Изголодавшийся по бабам уголовник оказался с замашками садиста и покуражился над ней. И Лиза решилась. Она обчистила кассу кафе и уехала на попутной фуре в Москву. У Лизы не было иллюзий, кем она станет. Лучше уж работать проституткой и получать за это деньги, чем терпеть насилие за тарелку супа. Лиза-малышка была уверена, если бы у нее был отец, он бы ее защитил, и ее жизнь сложилась бы по-другому. Но найти мифического папу не представлялось возможным. Другое дело ситуация с Катей. Известный точный возраст и первое место службы офицера Игоря Васильевича Гребенкина. «А вдруг он сейчас генерал?» – подзуживала подругу Лиза. Но Катя лишь отмахивалась. Тогда Лиза взяла инициативу на себя и через интернет разыскала Игоря Гребенкина. И вот сегодня новоявленный отец приехал в Москву к дочери. Но долгожданная встреча обернулась ужасной трагедией. Лиза невольно вспомнила, что 40 дней назад также погибла молдаванка Стелла. Ей было всего 18, и она никогда не смеялась. Стелла впервые широко улыбнулась на Воробьевых горах во время грандиозного салюта. Девушки пришли туда втроем, послав к черту на один вечер Борьку Беспалова с его озабоченными клиентами. Вокруг собралась толпа, в небе бухали яркие вспышки, рассыпавшиеся на тысячи искрящихся огоньков. Катя и Лиза согревались глотками коньяка и кричали от души, а не потому, что так хочется клиенту. Они подталкивали Стеллу, призывая скованную подружку раскрепоститься. Стелла споткнулась, взмахнула руками и сбила очки у худого парня. Извиняясь, она водрузила разбитые очки на растерянную физиономию и не смогла сдержать улыбку. Парень ответил ей тем же. Его звали Олег Дерябин. Он оказался аспирантом и настоящим ботаником, работавшим здесь же, в ботаническом саду МГУ на Воробьевых горах. Над такими в школе посмеиваются, а Стелла в него влюбилась. С тех пор при всякой возможности она убегала для встречи с Олегом. Однажды осенью Стелла показала подружкам их укромное гнездышко на территории сада в заброшенной оранжерее среди старых яблонь. Девушки грызли опавшие яблоки и мечтали о всякой несбыточной чуши, которую показывают в романтических фильмах. Больше всех строила планы о будущей счастливой жизни наивная деревенская девушка из Молдовы. Однако мечты сбываются чаще в кино, чем в жизни. Борька Беспалый нашел Олега Дерябина и показал ему фотографии Стеллы с коллективных оргий. «Профессионалы бесплатно ляжки не раздвигают. Ты мне задолжал, чувак», — припугнул ботаника сутенер. Парень из интеллигентной семьи не смог простить подружке этого. Он обозвал ее такими словами, на которые не решался даже Беспалый в минуты гнева. И Стелла от отчаяния шагнула с крыши. Лиза заставила себя забыть о смерти подруг и набрала запрос в Яндексе. У нее есть цель, и она не свернет с намеченного пути. Яндекс выдал адреса трех специализированных магазинов. Лиза выбрала первый и записала адрес. Ее рука проверила конверт в кармане. В нем почти ничего не осталось, однако для ее ближайших планов и этого вполне достаточно. Завтра она разбогатеет, а пока ей надо переночевать. В квартиру возвращаться опасно, на вокзале дежурят наглые полицейские, у которых нюх на проституток. Так и норовят создать проблемы и задарма попользоваться. И решение пришло. Недаром Лизе вспомнился павильон в ботаническом саду на Воробьевых горах. Спасибо, Стелла. Теперь я знаю, где переночую.